Третье. Юный Генри скоро свернул с проезжей дороги на крутую тропу, которая взбиралась к вершине и уводила дальше, в самое сердце диких гор. Снизу было хорошо видно, как она петляет, прежде чем нырнуть в глубокую расселину. На самом высоком месте, откуда тропа убегала вниз, жил Мерлин. Мерлин, которого деревенские мальчишки, когда он изредка спускался в селение, осыпали бы насмешками и камнями, если бы думали, что он стар и беззащитен. Но Мерлин сумел окружить себя ореолом всяческих легенд. Кто не знал, что Тилит-Тек покорствует ему и приносят вести от него и к нему на беззвучных крыльях? Дети шепотом предупреждали друг друга, что он водит дружбу с пятнистыми хорьками, и те отомстят за него, если он пожелает. И еще у него жила красноухая собака. Было чего бояться. Да уж, детям, которые не знают всех спасительных заклинаний, никак не следовало задевать Мерлина. «Некогда Мерлин был чудесным поэтом», — рассказывали старики, — «и мог бы стать великим». И в доказательство они начинали тихонько напевать «Печаль Плейта» или «Песнь копья». Не раз он получал главный приз на состязаниях певцов и был бы провозглашен первым бардом, если бы соперником его не был отпрыск дома Рисов. Тогда, по неведомой причине, Мерлин, еще совсем юноша, заточил свою песню в каменном доме на вершине и держал ее там, как в темнице. А сам старел, старел, старел. И те, кто некогда пел его песни, забыли их или умерли. Дом на вершине был круглым, точно низкая серая башня с окнами, смотревшими и в долину, и на горы. Одни говорили, что построил его много веков назад осажденный врагами великан, чтобы укрывать там своих девственниц, пока они ими оставались. Другие уверяли, что туда после битвы при Гастингсе бежал король Гарольд и до конца своих дней вглядывался единственным глазом в долину, не покажется ли там передовой нормандский отряд. Теперь Мерлин был уже очень стар. Волосы и длинная, не спадающая на грудь борода стали белыми и мягкими, как весенние облака. Он походил на древнего друида, жреца, чьи ясные зоркие глаза привыкли наблюдать звезды. Чем выше поднимался юный Генри, тем уже становилась тропа. По одну ее сторону вздымалась каменная стена, лезвием ножа врезаясь в небо. Трещины и выступы на ней слагались в неясные очертания, словно это был скальный храм древнего, бесформенного бога, которому поклонялись обезьяны. Сначала он видел траву, кусты, а кое-где и искривленные мужественные деревца, но выше все живое погибло, не вынося каменного одиночества. Далеко внизу дома и хозяйственные постройки казались скоплением кормящихся жуков, а долина съежилась, замкнулась сама в себе. Тут к тропе с другой стороны подступила гора, оставив над головой только узкую полоску неба в неизмеримой высоте. Из небесной синевы водопадом рушился яростный ветер и своем уносился в долину, а камни вокруг становились все больше, все чернее и страшнее, готовые к прыжку хранители тропы. Генри ровным шагом шел и шел вверх. Что такого может сказать ему старый Мерлин? Или подарить? Втирание, делающее кожу такой твердой, что ее не пробьет никакая стрела? Могущественный талисман? Заклинание от легионов малых слуг дьявола? Нет, Мерлин будет только говорить, а он, Генри, должен будет слушать. И то, что Мерлин скажет, может излечить его от неутолимого голода, навсегда удержать здесь, в Камбрии. Только этого не будет. Ведь его призывают и манят неведомые силы, безымянные призраки далеких земель по ту сторону таинственного моря. Его не вело стремление добиться чего-то, стать кем-то. Воображение не рисовало ему картин того, что произойдет, когда он последует неумолчному зову. Нет, Он подчинялся лишь жгучему, необоримому желанию пуститься в путь, вперед и вперед, за самой первой загоревшейся в небе звездой. Тропа вырвалась на каменную вершину, выпуклую, как верх шапки. На самой макушке ее стоял низкий каменный дом Мерлина, сложенный из нетесанных камней с конической крышей, похожей на колпачок для гашения свечей. Старик открыл ему дверь, прежде чем он успел постучать. «Я Генри Морган, сэр, и я ухожу отсюда, отправляюсь в Индии». «Ах, так? Но, может быть, ты войдешь рассказать мне об этом?» Голос был чистый, негромкий и чудесный, как юный ветер, воркующий в весеннем яблоневом саду. В нем звучала напевная музыка, тихая мелодия, которую мурлычет мастер-ремесленник, склоняясь над работой. А в самой глубине то ли слышался, то ли чудился звон дрожащих струн арфы, которых чуть коснулись умелые пальцы. Единственную комнату устилали черные ковры, а на стене висели арфы и наконечники копий, маленькие уэльские арфы и большие бронзовые наконечники от копий древних британцев, плоские, как листья, висели на нетесанных камнях. Под ними кольцом располагались всевидящие окна, выходившие на три долины и могучую семью гор. А еще ниже комнату опоясывала единственная скамья. Посередине стоял стол, заваленный растрепанными книгами, а рядом — медная жаровня на греческом треножнике ив черного железа. Едва Генри вошел, как в него уткнулся мордой огромный пес, и юноша попятился в испуге. Ведь под голубым куполом небес нет ничего смертоноснее даже мимолетного внимания красноухой собаки. Ты собрался в Индии. Сядь сюда, мальчик. Видишь? Отсюда ты можешь следить за родной долиной, чтобы она не улетела на Авалон. Арфы откликнулись на его голос еле слышным звоном. «Отец велел мне подняться сюда, сказать вам о том, что я уезжаю, и выслушать вас. Отец думает, что ваши речи могут удержать меня здесь». «Ты собрался в Индии», — повторил Мерлин. «А простился ли ты с Элизабет, не поскупившись на обещание, чтобы потом сердце у нее трепетало, и дыхание прерывалось при мысли о подарках, какие ты ей обязательно привезешь?» Генри густо покраснел. «Кто вам сказал, будто я думаю об этой девчонке?» — крикнул он. «Кто говорит, будто я за ней бегаю?» «Что-то нашептал ветер», — ответил Мерлин. «И твои щеки говорят, и немало. Твой крик тоже добавил свое слово. Мне кажется, тебе следовало бы повойти к Элизабет, а не ко мне. Твой отец мог бы выбрать средство мудрее». Голос замер, а когда зазвучал вновь, в нем появилась грустная настойчивость. «Должен ли ты покинуть отца, мальчик? Ведь он совсем один в долине, где все не такие, как он. Да, мне кажется, уехать ты должен. Планы, которые строят мальчики, серьезны и нерушимы. Так что же я могу сказать, чтобы удержать тебя здесь, юный Генри? Твой отец задал мне трудную задачу. Некогда я плавал на высоком испанском корабле, тысячу лет назад, а может быть и больше, или же не плавал вовсе, и мне это лишь пригрезилось. В конце концов, мы добрались до этих твоих зеленых Индий, и они были прекрасны, но неизменны. Все времена года сливаются там в зеленое однообразие. Если ты отправишься туда, год перестанет существовать для тебя. Ты должен будешь забыть судорогу беспросветного зимнего ужаса, когда мнится, будто наш мир нарушил верность солнцу, умчался в пустыню пространства, и больше уже никогда не наступит весна. Ты должен будешь забыть взрыв безумного волнения, когда солнце начинает восходить все раньше, и на тебя теплой волной накатывается радость, и ты не в силах вздохнуть от ликующего восторга, а там никаких перемен нет, ни малейших. Прошлое и будущее сливаются в одно гнусное, окаменелое настоящее. Но ведь тут никаких перемен нет, — перебил юный Генри. Год за годом созревает зерно, и коровы облизывают новорожденных телят. Год за годом колют свиней и коптят окорока. Да, конечно, весна-то приходит, но ничто не меняется. Справедливо, слепой мальчишка. И я вижу, что говорим мы о разном. Мерлин обвел взглядом кольцо окон, долины, горы, и в его глазах горела великая любовь к этому краю. Но когда он обернулся к юноше, лицо его выражало страдание, а голос стал напевным. «Я попробую воззвать к тебе от имени милой Камбрии, где время нагромоздилось огромной осыпающейся горой на самые древние дни», — вскричал он с неистовым чувством. «Или ты утратил любовь к непокоренной Камбрии, если покидаешь ее, хотя кровь тысяч твоих предков пропитала здесь всю землю, дабы Камбрия во веки веков оставалась Камбрией? Или ты забыл, что род твой восходит к троянцам, но, впрочем, и они стали скитальцами, когда пал Пергам? Не так ли?» «Любви я не утратил, сэр», — сказал Генри. «Но моя мечта лежит за морем, которого я не знаю, а Камбрию я знаю». «Но, мальчик, здесь ведь жил великий Артур, тот, кто вознес свои знамена над Римом и бессмертным уплыл на светлый Авалон. И сам Авалон лежит у наших берегов, там, за утонувшими городами, он вечно плывет по волнам. И неужели, Генри, они и не взывали к тебе? Призраки всех этих благородных, доблестных, воинственных, никчемных мужей. Лео Гивса, и Белиниса, и Артура, и Кадвалла, и Брута. Они странствуют по стране, как туманы, и хранят ее с высоты. В Индиях нет призраков и нет Тилет-Тек. В наших черных диких горах скрыты миллионы тайн. Нашел ли ты трон Артура? Постиг ли смысл каменных колец? Внимал ли ты победоносным голосам в ночи? Слышал ли ревущие рога охотников за душами? Лай их голубой своры, когда они врываются в селение на крыльях бури? «Я их слышал», — сказал Генри, содрогаясь. Он робко покосился на собаку, уснувшую у стола, и продолжал, понизив голос. «Священник говорит, что все это неправда. Он говорит, что красная книга Хергеста — это сказочки для малых детей, усевшихся вечером у горящего очага, а мужчинам и большим мальчикам стыдно в них верить. Он говорил нам в церковной школе, что все это лживые выдумки и противохристианские. Артур был мелким племенным вождем, — говорит он, — а Мерлин, чье имя ты носишь, всего лишь плод воспаленного мозга Гальфрида Монмутского. Он говорит плохо даже о Тилет-Тек и о кладбищенских огнях, и о таких, как его честь, ваш пес». «О, глупец!» — с омерзением воскликнул Мерлин. «Лишь глупец способен сокрушать то, о чем говорил я, а взамен предлагает историю, преподнесенную миру 12 соавторами, чьи понятия кое в чем оставляли желать лучшего. Зачем тебе уезжать, юноша? Неужели ты не видишь, что враги Камбрии теперь пускают в ход не мечи, но языки, подобные раздвоенным жалам?» Арфы пропели его вопрос, замерли последние отзвуки, и в круглом доме наступила тишина. Генри, сдвинув брови, уставился в пол, потом сказал: «Слишком уж много тревог из-за меня, Мерлин, а я ничего толком объяснить не могу. Ведь я вернусь. Конечно, вернусь, едва жажда нового перестанет меня жечь. Но разве ты не видишь, что уехать я должен, потому что рассечен пополам, и здесь только часть меня? Вторая половина за морями и зовет. Зовет меня, чтобы я приехал туда и стал целым. Я люблю Камбрию и вернусь, когда опять буду целым». Мерлин внимательно вгляделся в лицо юноши и грустно перевел взгляд на арфы. «Мне кажется, я понимаю», — сказал он мягко. «Ты просто маленький мальчик и хочешь луну, чтобы пить из нее, как из золотой чаши. А потому вполне возможно, что ты будешь великим человеком, если, конечно, останешься ребенком. Все великие мира сего были маленькие мальчики, которые хотели взять луну себе, гнались за ней, взбирались все выше и иной раз ловили светляка. Если же мальчик мужает и обретает взрослый ум, то он понимает, что схватить луну не может, а и мог бы, так не захотел бы, и поэтому не поймает и светляка. «А сами вы никогда не хотели взять луну себе?» — спросил Генри, и в тихой комнате его голос был еле слышен. «Хотел. Превыше всех других желаний была она для меня. Я протянул к ней руки, и тогда... Тогда я стал взрослым и неудачником, но неудачника ждет одно благо. Люди знают, что он потерпел неудачу, жалеют его, добры к нему. С ним весь мир. Ему даруется живая связь с ближними и плащ посредственности. Но тот, кто прячет в ладонях светляка, которого схватил вместо луны, одинок вдвойне. Ему остается только постигать всю глубину своей неудачи, все свое ничтожество, страхи, самообманы. Ты обретешь свое величие, и со временем, несомненно, окажешься одинок в нем. Нигде, ни единого друга, а лишь те, кто почитает тебя или боится, или склоняется пред тобой. Я жалею тебя, мальчик. С честным, ясным взором, жадно устремленным ввысь, я жалею тебя и, Матерь Неба, как я тебе завидую!» В ущелье заползали сумерки, наполняя их лиловатой мглой. Солнце поранилось о зазубренный гребень и залило долины своей кровью. Длинные тени гор прокрадывались в поля все дальше, точно серые кошки, подбирающиеся к добыче. Тишину нарушил легкий смешок Мерлина. «Не задумывайся о моих словах», — сказал старик. «Я ведь и сам не слишком в них уверен. Грезы можно опознать по тому их свойству, которое мы называем непоследовательностью. Но как определить молнию?» Ночная тьма подступала все ближе, и Генри вскочил. «Мне пора идти, уже смерклось». «Да, тебе пора идти. Но не размышляй над моими словами. Быть может, я просто хотел поразить тебя. Старости нужна безмолвная лесть, потому что высказанная вслух она более не доверяет. Помни только, что Мерлин говорил с тобой. И если где-нибудь тебе встретятся уэльсцы, которые поют мои песни, сложенные давным-давно, скажи им, что видел меня, что я не здешнее чудесное существо с голубыми крыльями. Я не хочу быть забытым, Генри, ведь для старика быть забытым страшнее смерти». Генри сказал: «Мне пора. Уже совсем темно. Благодарю вас, сэр, что вы мне все это сказали, но, видите ли, я должен уехать в Индии». Мерлин тихонько рассмеялся. «Ну, конечно, должен, Генри. И непременно поймай светляка побольше. Прощай, дитя». Генри оглянулся один раз, когда черный силуэт дома начал уходить за отрог, но в окнах не мерцал огонь. Старый Мерлин сидел там и с мольбой взывал к своим арфам, а они насмешливо вторили ему. Юноша быстрее зашагал вниз по тропе. Долина впереди была темным озером, и огоньки ферм казались отражениями звезд в его глубине. Ветер замер, и в горах стояла вязкая тишина. Всюду кружили печальные, беззвучные призраки. Здесь были их владения. Генри ступал осторожно, не отводя глаз от тропы, которая голубоватой лентой вела его вниз.